Четверг. Хорошие новости. Печенье! Плохие новости. Для разнообразия ни одной. Как только наступило утро и мобы исчезли, я отправился в храм. Не могу поверить, что мне так повезло. Все найденные мной вчера сокровища были на месте. Я был счастлив, пока не понял, что мне снова придется поработать вьючным мулом. После 6 коротких походов туда-обратно по лестнице, через деревню и на мою ферму, вся добыча безопасно разместилась в сундуках рядом с моей кроватью. Ну, не вся добыча. Гнилые плоти кости я оставил, потому что даже трогать их не хотел. Разве можно меня в чем-то упрекнуть? За время пребывания в Майнкрафте я уже подцепил левшей. Не хотелось заразиться чем-нибудь похуже. Ой, я чуть не забыл рассказать о главной причине, по которой сегодня выходил из дома. Да, это важнее изумрудов, сёдел и алмазных лошадиных доспехов. Печенье! Я отправился в деревню и обменял один из изумрудов на 10 печенек с шоколадной крошкой. Стоя прямо посреди деревни, я их сгрыз. Наверное, я выглядел как какое-нибудь печеньковое чудовище, заглатывающее одно печенье за другим. Но кто посмеет меня обвинить? С того момента, как меня засосало в Майнкрафт, я не ел ничего слаще морковки, точнее, ничего кроме морковки. И, честно говоря, это было не самое постыдное занятие, за которым меня видели селяне. Рад сообщить, что печеньки в Майнкрафте очень вкусные. Конечно, они были не так хороши, как мамино печенье с какао, но были значительно лучше, чем морковка. Я даже не знал, что в Майнкрафте есть шоколадная крошка. Интересно, откуда она берется? Из шахты? Из шоколадного сада? Из шоколадной реки? И что более важно, какие еще сладости есть в Майнкрафте? Пироги, торты, чизкейки? Как я и говорил, можно же помечтать. Хорошо, что у меня есть еще 4 изумруда. Никогда не знаешь, когда срочно понадобятся печеньки.